и согласно кивнула. Спустя 2 часа, когда уже стояла глухая ночь, Анна с Немым бесшумно покинули через боковой ход гостиницу «Леопард». На Анне было темное суконное платье и короткий плащ Ральфа. Дороти очистила рану, наложила тугую повязку. И хотя принцесса и прихрамывала, но передвигалась гораздо свободнее, чем раньше. Опираясь на руку Ральфа, она торопливо шагала, отмечая про себя, что город вовсе не так тих и безлюден, как обычно. Там и сям слышался звон и скрежет, грохот солдатских сапог, порой проносились верховые. Анне и Ральфу не раз приходилось посторониться, уступая дорогу отрядам в полном вооружении. Лондон был неспокоен. Лондон готовился к битве. Даже завсегдатаи ночного сити, воры и грабители, попрятались, решив, что сегодняшняя ночь не благоприятствует их ремеслу. Анна была так утомлена, когда Ральф привел ее к жалкой деревянной лачуге у Олдерсгейтских ворот, что даже не обратила внимания на убожество предоставленного ей убежища. Это был ветхий сарай с прогнившей крышей, зияющими щелями между плохо пригнанными досками стен. Здесь не было даже печки, зато лежала здоровенная охапка свежей соломы. В конце концов, это все-таки было убежище, где никто не станет ее искать. Переступив порог, она почти рухнула на солому, вдыхая ее сухой хлебный дух. Ральф замычал, показывая знаками, что ей следует задвинуть засов. Анна согласно кивнула, улыбнулась и уже через минуту крепко спала. Немой какое-то время постоял в дверях, прислушиваясь к ее ровному дыханию, потом пожал плечами и, поплотнее прикрыв дверь, удалился. Глава 16. Страстная пятница. Анна проснулась от холода. Она лежала, сжавшись в клубок и зарывшись в солому. Было сыро, ноги ее окоченели. В приоткрытую дверь она видела серый предутренний сумрак, слышала, как шуршит по крыше дождь, и видела слабый блеск нарождавшегося дня в лужах. Рядом зашуршали стебли, кто-то коснулся ее плеча. Анна вскочила, как ужаленная. Возле нее сидел лысый безобразный карлик с круглыми совиными глазами. «Фея в соломе!» — гнусаво продребезжал он, ухмыляясь до ушей. У него было лицо идиота. Огромная, покрытая болячками голова, оттопыренные уши, скрюченные рахитом конечности, прикрывали грязные лохмотья. Анна отползла в сторону. «Ты кто?» Карлик снова улыбнулся. «Ты теплая. Ночь холодная, а с тобою тепло». Анну замутило. Она вспомнила, что не заперла вчера дверь, и этот юродивый, очевидно, забрел сюда и провел возле нее всю ночь. «Убирайся!» — замахнулась она на него. «Ступай прочь, паршивец!» Улыбка исчезла с совиного лица, глаза стали беспомощными. Прикрыв голову тощими руками, карлик захныкал. «Чума на твою плешь!» — рассердилась Анна и, распахнув дверь, вышла под косую морось. Несмотря на ранний час, город уже проснулся. Слышалось одышливое сопение мехов в соседней кузне. Из дома напротив вышла женщина и выплеснула на мостовую ведро помоев. Проехал толстый монах на пони. слышалось мычание коров.